и стремительно исчезала за торфяником. Погода была неустойчивая. Похоже, надвигался дождь. Эффингам быстро оглянулся на дверь и спросил довольно сдержанно. «Мне не совсем понятен ваш вопрос, мисс Тейлор». «Нет, он вам понятен». «Извините меня за прямолинейность. Я уже поняла, что здесь что-то происходит. И мне просто необходимо с кем-то поговорить. Надо что-то сделать. Какой-то решительный шаг. Нельзя допускать, чтобы и дальше так продолжалось». Эффингам молчал, сурово глядя на девушку. Он был встревожен. «Вы только что сюда приехали, и именно потому, что я только приехала, я и сохраняю еще хоть какую-то долю здравого смысла. Остальные, кажется, абсолютно сбиты с толку». Эффингам закрыл книжку. Чтобы справиться с этим ретивым молодым разумом, надо быть очень чутким. Надо все время быть настороже. Надо быть сильным. Еще неизвестно, как все обернется. Хорошо. Допустим, в общих чертах ситуация вам уже понятна. И я вовсе не против того, чтобы вы имели свое мнение. Почему я должен быть против? Так что же, по-вашему, надо делать? Мы должны освободить ее. Эффингам развел руками, и от старой мебели на него повеяло духом безнадежности. Воспоминания о всех его приездах в Райдерс хранились в этой комнате. Из окна было видно темнеющее небо. Здесь на каждом шагу его встречали воспоминания. «Вначале все именно так и думают», — сказал он. «Но поверьте мне, мисс Тейлор, это совсем непросто. Миссис Гринсмит не хочет, чтобы ее, как вы сказали, спасли. Она чувствует себя хорошо, гораздо лучше, я подозреваю, чем мы с вами думаем. И нам следует уважать ее выбор». «Вздор», — ответила мисс Тейлор. Эффингам пришел в восхищение. Но в чем была причина этого приятного чувства? Не в том ли, что с ним вступила в спор привлекательная, умная девушка с лицом ангела Микелоццо? А может, в том, что теперь можно будет по-иному куда более страстно размышлять о плененной даме? После вчерашнего откровенного разговора с Пипом его ночью донимали тревожные сны, и сегодняшний утренний визит к Анне оказался пронизан какой-то болью. Я бы так сказал. Тут есть нечто такое, что постороннему почти невозможно понять. Что-то необыкновенно хрупкое, как те странные ракушки, которые Элис собирает на берегу. Резкое и неловкое движение может лишь повредить. Анна привыкла к своей жизни, смирилась с нею. Ее жизнь принадлежит ей, и какой бы странной и болезненной она нам ни казалась, мы не вправе действовать против ее воли. Многое скрыто от нашего понимания и в Анне, и в том, что вокруг. Мы и отдаленно не можем представить, чем обернутся наши поступки. Будем же уважать ее. Уважать настолько, чтобы позволить ей самой решать, как жить. Здесь неуместны споры, принуждения, уговоры. Мы гораздо больше для нее сделаем, если просто дадим ей понять, что беспокоимся о ней. Но вмешиваться нельзя. Да, мисс Тейлор, мы должны с этим согласиться. А сейчас давайте завершать наш урок. Собственно говоря, мы уже его завершили. В следующий раз предлагаю, мне жаль,